Глава 11. Тома лежала, придавленная Терехом к постели. Под закрытыми веками девушка прятала смущенный взор и боялась, действительно боялась взглянуть на Кирилла. Что он о ней подумает? Неумеха? Совсем ничего не знает, не может? Опыта никакого? Стыд и срам. Еще и язык держать за зубами не умеет. Капец просто. Она же ему в любви. Дура. Идиотка. «Кретинка!» Кирилл пошевелился и сдвинулся так, что Тома теперь могла хотя бы свободно дышать. А вот находился он все еще в ней. И вязкая горячая субстанция разливалась по внутренней стороне бедер. «Боже, стыд какой! Она ведь все сейчас здесь испачкает. И Кирилла тоже перепачкает». Тома попыталась выползти из-под Тереха. Но тот лишь крепче сжал руками ее плечи. «Том, понимаю, оплошал». «Ты мне дашь шанс реабилитироваться?» Горячий шепот на ухо заставил Тому вздрогнуть. «Чего?» — на автомате пробормотал Кир. «Хочу сначала тебя искупать, а потом зацеловать», — шептал Терех. «Не надо», — чуть громче проговорила Тома. Ей было стыдно даже в глаза Кириллу посмотреть. Она ведь так ему и сказала. Прямым текстом призналась. Сама толком в себе не разобралась, а уже ляпнула. Томка так и не открывала глаз. «Надо, принцесса, еще как надо!» — возразил Терехов, смутив Тому еще больше. Томка так и не открывала глаз, зато чувствовала, как горячие ладони скользят по ее спине, плечам, затылку, а мужские губы ласково целуют ее в висок. «Мне нужна полная реабилитация. Реванш, иначе я обрасту комплексами!» — болтал Терех, а Тома решительно ничего не понимала. «Ты о чем?» Все же решила спросить девушка. И потом, не может ведь она вечно прятаться от Кирилла? «Хочу, чтобы наша близость тебе понравилась», — ответил Кир. «Чего?» — повысила Тома голос и все же распахнула глаза в удивлении. «Да я... Да мне... Да я же...» «Вот видишь, как все неконкретно. А я хочу послушать, как ты кричишь в оргазме, малышка», — порочно улыбнувшись, заявил Терехов. «Мне все понравилось». Вздернула Тома подбородок, а сама понимала, что дико краснеет. Смущается. А как здесь не смутиться, если рядом с ней убойный, умопомрачительный красавчик? И не просто с ней рядом лежит. Их тела сплетены все еще тесно-тесно и горячо. «В душ я пойду сама». Тома старалась не смотреть в глаза Кириллу и даже удивилась, когда от Тереха не поступило никаких возражений. Пряча взгляд от Кира, Тома подхватила с пола первую попавшуюся вещь. Поняла, что в ее руках оказалась футболка Тереха. И что делать? Тома растерялась, потому что ее рубашки рядом не было. А Кир, вальяжно растянувшись на постели, запрокинув руку за голову, не сводил веселого взора с нее. «Ты мог бы не смотреть?» Пробормотала девушка и, отвернувшись, натянула на себя мужскую футболку. «Почему, принцесса? Ты красивая. На тебя сложно не смотреть», — заявил Терех, а Тома отвернулась. А Томе было крайне неуютно. Внутренний голос настойчиво зудел о том, какая она, Томка, дурында. Нет, конечно же, она не сожалела о близости с Киром. Да и как можно о таком сожалеть, если Терех — само совершенство? А вот сболтнула Томка лишнего. Факт. Девушка не дошла до двери ванной комнаты. Майор Терехов, не сидится же ему спокойно, перехватил ее, обнял со спины. Через ткань футболки Тома чувствовала полностью обнаженное мужское тело. Красивое тело. Идеальное. Крепкое. Тома знала, что майор не разожмет рук, если не захочет. Будет держать ее, как бы сильно она ни вырывалась. Впрочем, двигаться не хотелось. Хотелось остаться вот в таком положении, окутанной теплом и сильными руками Тереха. «Ты же не станешь сожалеть? Ни о чем?» — пробормотал Кирилл ей на ухо. «Не станешь, принцесса, потому что сожалеть не о чем. Все правильно у нас, ты же это понимаешь?» Кир говорил, а Тома терялась. Нет, она ожалела лишь о словах, сорвавшихся с ее губ в момент экстаза. Слова казались лишними. А все остальное... Все правильно. По крайней мере, если бы ей можно было выбрать первого мужчину еще раз, она бы сделала тот же выбор. Первым стал бы Терехов. Тома медленно кивнула. «Умница, принцесса!» — шепнул Терех и потерся щекой ее плечо. А Тома усмехнулась. Хорошо, что Кир не видел ее лица, потому что сейчас Томке было горько. «Нет, все, разумеется, отлично, она ни о чем не жалеет. Но она ведь призналась ему в любви. Пусть спонтанно, необдуманно, просто сорвалось с языка. А он ей умница». «И все-таки в душ идем вместе», — бормотал Терехов ей на ухо. «Нет, Кирилл», — твердо возразила Тома, дернула плечом, показывая, что ей хочется высвободиться из рук Терехова. Тот отпустил. Тома юркнула в ванную. Быстро приняла душ, завернулась в полотенце и отправилась на поиски чистой одежды. В спальне уже никого не было. Должно быть, Кирилл давал ей время на осознание ситуации. Хотя осознавать уже было нечего. Тома все обдумала и взвесила, пока стояла под теплыми струями воды в душе. Потому, одевшись, Тома спустилась на первый этаж. А там у подножья лестницы стоял Терехов, скрестив руки на груди и неотрывно следя за каждым ее шагом. «Ты как?» — хмуро уточнил Терехов. «Все отлично», — пожала плечом Тома. Майор молчал. Лишь приблизился вплотную, не позволив девушке спуститься с лестницы. Застыл, заставляя Томку остановиться на предпоследней ступени. «При иных обстоятельствах мы бы из койки не вылезали», — произнес, наконец, Кирилл, а потом негромко выругался и сгреб Томку в объятия. «Черт, все как-то коряво выходит. Нам нужно уезжать». «Здесь, может быть, небезопасно». «Почему? Что случилось?» — опешила Тома. «Меня нашли?» «Нет, твой вопрос почти уладили, там все тихо. Тут другое», — отмахнулся Терех. «На последнем задержании мы упустили главаря банды. Руслан звонил, сказал, выяснили, что где-то поблизости у главаря есть родня. Не факт, что он явится именно сюда, да и совпадение, скорее всего. Но ставить тебя под удар не хочу, даже случайно. Потому нужно вернуться в город. Пока поживем на квартире у тетки Руса. Там тихий район и одинокая старушка. А дальше решим». «Кирюша, я не понимаю. Если вы упустили главаря, зачем ему искать нас? Тебя? Странно все». Растерялась Тома. «Не бери в голову, принцесса». Тепло улыбнулся Терех. «Я все улажу». «Я же не дура. Хочу знать правду, Терех». Прищурилась Тома. «Батя меня прибьет». Вздохнул майор, а Тома лишь изогнула бровь. «На задержании я грохнул младшего брата главаря банды. Уверен, у Абзалова теперь зуб на меня. Не факт, что он знает, где меня искать, но хочу исключить даже малейший риск, когда ты рядом». «Не хочется уезжать», — честно призналась Тома. И грустно стало. Дача отца действительно нравилась ей, и здесь Тома была счастлива. «Мне тоже, принцесса», — вздохнул Терех. «Можем еще ночь провести здесь, а утром вернемся в город. Идет?» «Ладно», — кивнула Тома. «Проголодалась?» — продолжил вести допрос майор. «Нет, ничего не хочу», — мотнула головой Тома. «А я хочу», — понизив тон, произнес Кирилл. «Тебя хочу. Ты такая красивая принцесса». Тома смутилась, а взгляд не отрывался от искрящихся теплом и желанием глаз. «Разве можно отказать этим глазам? Таким красивым, таким любимым». Тома молчала, однако, скорее всего, Терехов все понял по взгляду. Приподнял девушку, а она тут же обвела его талию ногами. На этот раз подъем вверх по лестнице был медленным. Терех тормозил почти на каждой ступеньке, целовал Томку, куда мог дотянуться, дышал тяжело, обнимал жадно и совсем не скрывал, чем именно будет заниматься с Томой прямо сейчас. Тома краснела, слушая сбивчивый шепот. «Боже, что он говорит? Сплошные пошлости!» Но Томка не могла перестать дрожать от предвкушения. Головина смотрела на майора и понимала, что у нее, скорее всего, на фоне стресса и всех переживаний началась шизофрения. Душа Томки разделилась надвое. Одна часть дико смущалась, потому что в окно спальни пробивался яркий дневной солнечный свет, не оставляя и намека на полумрак, выставляя обнаженные тела на показ друг другу. Вторая часть жадно изучала каждый миллиметр красивого тела мужчины. Тома понимала, что зря она вот так оглаживает взглядом все, что прежде скрывалось под одеждой Тереха. Но в глазах Кира не читался упрек, наоборот. Терех улыбался открыто и широко, поощряя все, что делала Томка. Впрочем, у Головиной что-то сломалось в голове однозначно. Она сама себя не узнавала, будто сошла с ума. «Принцесса моя, девочка!» Бормотал Кирилл, ласково обволакивая ее сознание своим бархатистым голосом. а тело покрывая откровенными прикосновениями. Тома понимала, что нет пути обратно. Тереху нельзя отдаться лишь наполовину, он требовал от нее всего и сразу, не соглашаясь на компромисс. А Тома... Она пусть и вела себя раскрепощенно, а все равно многого не знала, не понимала, не испробовала. Она доверилась Киру, слушала его голос, задыхалась от жадных, откровенных, неистовых поцелуев и пыталась ответить тем же. Но Кир не позволил. Придавил ее широкими ладонями к постели, зафиксировал так, что Томка не смогла обнять его руками-ногами, прогнуться, подстроиться. «Не сейчас, принцесса», — шептал Кир, удержал тонкие запястья одной ладонью, сдвинулся ниже. Тома сдавленно охнула, когда рот Кирилла задержался на ее груди, а внизу живота растеклась обжигающая лава. Пусть и больно было там, внутри, но Томке жутко хотелось испытать все еще раз. «Даже если будет больно». «Кирюша!» — захныкала Тома. «Да, детка, люблю, когда ты меня так называешь!» — шепнул он, обдав дыханием ее пупок. Тома задрожала под твердыми и уверенными пальцами. Зажмурилась, понимая, что такой порочной и откровенной картинки та часть, что была все еще скромной юной девочкой, просто не выдержит, сгорит со стыда. А Кир продолжал. Целовал нарочито медленно. Словно смаковал каждое прикосновение, каждую ласку. «Ты такая красивая принцесса!» Едва смогла разобрать приглушенный шепот. Тома уже ничего не соображала, даже говорить не могла. Наверное, это к лучшему. Вдруг опять сболтнет то, чего Терех от нее никак не ждет. Он ведь взрослый мужчина, а сопливые фразочки и признания ему совершенно не нужны. Тома утратила способность связно мыслить, когда ощутила, как пальцы Тереха медленно проникают в нее. Не смогла сдержать громкого протяжного стона, прогнулась навстречу ласке. Кир что-то шептал. Она не слышала. Могла лишь барахтаться в наслаждении, остром и необходимом ей сейчас. «Кирюша, пожалуйста!» бормотала, не осознавая, о чем просит. «Потом, принцесса, пока рано!» — отвечал Кирилл. Томка не понимала, что именно рано, почему рано, кому рано. Ей, наконец, удалось высвободить запястье из крепкого захвата и утопить пальцы в коротких волосах Кира на макушке. Томка наслаждалась тем, как чувствительную кожу на ладонях покалывают короткие волоски и жесткая щетина на щеках и скулах. Девушка пыталась то ли прижать Кира ближе, то ли оттолкнуть, но эмоции выплескивались через край, били по нервам в самую душу. Тома, кажется, кричала, ослепнув и оглохнув от шквала ощущений, и только любимые руки крепко держали ее в реальности. Томка все еще тяжело дышала, когда Кир лег рядом с ней на постель. Головина даже не могла пошевелиться. Не противилась, когда майор обнял ее, накрыв их тела одеялом. Твердые губы, растянувшись в улыбке, целовали ее висок. Наверное, Томке должно было быть стыдно. Ведь рот и руки Кира были в таких местах, куда Тома даже гинеколога пускала с трудом. А тут майор, подчиненный отца, солдафон и громила. Томка хмыкнула, вспомнив все лестные эпитеты, коими награждала парня прежде. А сейчас все изменилось. Сейчас ближе Тереха у нее никого нет. «Все настолько плохо, раз ты смеешься», — пробормотал Терех. Тома отыскала в себе уснувшую храбрость и открыла глаза. Кирилл был удивительно красив, невероятно, сногсшибательно, убойно красив. И смотрел так, что Томке хотелось верещать от восторга. Майор ведь не может смотреть так на всех, с кем спал. Или может? Мысль о прошлых любовницах Кира моментально опустила Томку с небес на землю. «Все чудесно, ты и сам это знаешь», — произнесла Тома и смежила веки. Нет, если она и дальше продолжит пожирать Тереха глазами, он точно сочтет ее глупой и наивной дурой. «Принцесса моя!» Вздохнул Терех, а Тома ощутила, как его ладонь, зарывшись в ее волосы, легла на затылок. Кир крепче обнял Томку. «Ладно. Плевать, что там было у него и как. Главное, что сейчас он с ней». На этой мысли Тома тесно прижалась к Кириллу. Мужчина слегка разжал объятия. Наверное, чтобы Тамара могла хотя бы свободно дышать. Больше Кир ничего не говорил. В полной тишине Томка провалилась в сон. Дискомфорта девушка не ощущала. Зато подумала, что завтра Терех просто так не отделается от нее. Завтра она непременно соблазнит его по-настоящему, чтобы и он испытал те же ощущения, что и Тома. Улыбаясь, Головина не видела, как Кир смотрит на нее. Во сне девушка была еще более трогательной и нежной, красивой. Настолько красивой, что майор боялся пошевелиться и нарушить девичий покой. Просто наслаждался этими минутами здесь и сейчас. Просто любовался этой девчонкой, с которой, Кир был уверен, он еще хапнет веселья и проблем. Но это были его личные проблемы, желанные проблемы. «Ты моя принцесса», — прошептал Терех, отводя в сторону упавшую на лицо прядку волос. «И похрен на всех».